Глава 5. Первое правило попадания в болото — не паниковать. Я заставил себя замереть, почувствовав, как холодная жижа медленно поднимается к колену. Нога увязла почти по щиколотку, но дальше пока не шла. Хорошо. Значит, не самая плотная трясина. Сверху раздался злорадный клёкот. Сокол навис над моей головой. Размах крыльев 3 метра. Серые перья отливали металлом в пятнах солнечного света. Его синие глаза смотрели на меня с хищным любопытством, словно он уже прикидывал, с какой стороны лучше начать трапезу. Но почему он вообще напал именно на меня? Красавчик возбужденно гавкал на краю поляны. Явно более легкая добыча. Впрочем, Афина стояла рядом с ним, тоже на безопасном расстоянии от трясины. Я провалился в ловушку. Стал беспомощной жертвой. Для хищника это идеальная ситуация. Добыча обездвижена, не может убежать или дать серьезный отпор. «Афина, отвлеки его. Но осторожно, не подставляйся». Кошка мгновенно напряглась, ее желтые глаза сузились. Она издала низкий предупреждающий рык и сделала угрожающий выпад в сторону сокола. Эффект был мгновенным. Хищная птица взмыла вверх, издав пронзительный крик тревоги. Теперь ее внимание раздвоилось между беспомощной добычей в ловушке и крупным наземным хищником, способным нанести смертельные раны когтями. Афина рыкнула и с силой оттолкнулась задними лапами. Прыгнула к ближайшему дереву, взбираясь по столу с невероятной скоростью. Сокол принял вызов. Он пикировал на нее, стараясь ударить когтями, но кошка уклонилась и прыгнула на соседнее дерево. Началась яростная, но короткая погоня среди ветвей. Я воспользовался моментом и оценил ситуацию. Трясина была неглубокой, естественная западня, которую кто-то умело усовершенствовал. Поверх болотной жижи была аккуратно уложена сетка из тонких веток и корней, а сверху слой земли. Охотничья засада в чистом виде. Сокол использовал готовую природную ловушку, немного ее доработав. Умный зверь. Он напал на меня, когда понял, что западня не сработала, и заставил шагнуть в нее. Да здесь все звери чересчур умные. Медленно, стараясь не создавать волн в жиже, я осмотрелся в поисках спасения. Над головой свисала толстая лиана, древний деревеневший ствол, который обвивал могучий дуб. Именно то, что нужно. Но дотянуться до нее было проблемой. Лиана висела на 1,5 метра выше моей головы, с учетом того, что я по колено увяз в трясине. Пришлось импровизировать. Я достал нож и начал резать окружающие меня ветки и корни, что торчали из жижи. Нащупал руками. Вот этот толще. Можно использовать как опору. Осторожно уперся одной рукой, другой потянулся к лиане. И еще немного. Есть! Пальцы сомкнулись на волокнистой поверхности. Теперь нужно было отрезать кусок лианы. Работая одной рукой, я пилил ножом, стараясь не терять равновесие. Клинок скользил по волокнам. Растение было жестким. Наконец лиана поддалась. В руке оказался кусок длиной около 2 метров. Толстый, прочный, должен выдержать мой вес. Теперь самое сложное — сделать из нее спасательную веревку. Дед учил меня вязать петли еще в детстве. Я сформировал скользящую петлю на одном конце лианы. Проверил прочность узла. Работал медленно, каждое движение выверяя. Торопливость в трясине смерти подобна. Сверху доносилось хлопанье крыльев и злобное рычание. Афина и сокол все еще играли в смертельные прятки среди ветвей. Но звуки становились все ближе. Кошка, похоже, загоняла противника в мою сторону. «Красавчик», — сказал я горностаю, — «нужна твоя помощь». Зверек встрепенулся и посмотрел на меня умными черными глазками. «Создай копию на краю поляны. Пусть бежит со всей дури, а сам спрячься. Понял?» Красавчик кивнул. Это было удивительно, насколько он понимал сложные команды после моей эволюции. Его шерсть вспыхнула золотистым светом, и в нескольких метрах от нас появилась иллюзия. Эффект был мгновенным. Сокол вылетел из-за деревьев и устремился к мнимой легкой добыче. Самое время. Я размахнулся и метнул петлю вверх. Лиана описала дугу в воздухе и зацепилась за толстую ветку дуба, что росла метрах в трех надо мной. Проверил прочность узла, слегка потянул. Держит. Теперь самое трудное. Нужно подтянуться, не создавая резких рывков, которые заставят трясину засосать меня глубже. Взялся за лиану обеими руками и начал медленно, равномерно подтягиваться. Мышцы напряглись, эволюция до ранга F давала о себе знать. Руки стали сильнее, выносливее. «Тихо», — прошептал я себе под нос. «Как на рыбалке, без рывков». Трясина неохотно отпускала добычу. Жижа чавкала и булькала, но постепенно я чувствовал, как нога освобождается. Сначала по колено, потом по щиколотку. И вот я уже висел над ямой, держась за лиану. Ноги болтались в воздухе. В этот момент до меня донесся разъяренный крик сокола. Увидел, как хищная птица настигает иллюзию красавчика на краю поляны. Серые когти с силой ударили по мнимой добыче и прошли сквозь нее, словно сквозь туман. Иллюзия растаяла с золотистыми искрами. Сокол завис в воздухе, хлопая крыльями от ярости и недоумения. Его голова резко повернулась ко мне. Синие глаза пылали холодным огнем. Он понял, что его обманули. И я болтался на лиане, как мешок с дерьмом. «Твою мать!» — выдохнул, чувствуя, как адреналин ударяет в кровь. Хищная птица развернулась и ринулась в мою сторону. Размах крыльев казался огромным. Когти были направлены прямо мне в лицо. Я висел беспомощно, не имея возможности ни уклониться, ни защититься. Раскачаться на лиане? Не успею. Отпустить веревку? Так меня просто утянет. «Афина!» «Успела!» С громовым рыком она прыгнула с ветки дерева, что росло над поляной. Желтые глаза горели яростью, когти выпущены на полную длину. Сокол заметил угрозу в последний момент. Он попытался свернуть, но было поздно. Афина врезалась в него всем телом. Воздух наполнился воплем птицы, треском перьев и рычанием разъяренной кошки. Цепившись в смертельном клубке, они рухнули вниз. «Нет, нет, нет, нет, нет! Только не в трясину!» Одно дело — вытаскивать себя. Совсем другое — спасать Афину из болотной жижи под атаками израненного, но еще живого сокола. Фу. Траектория их падения прошла мимо. Они грохнулись на твердую землю у края поляны в облаке пыли и листьев. Афина оказалась проворнее. Она перевернулась в воздухе, приземлилась на лапы, а сокол ударился о землю спиной. Хищная птица попыталась подняться, растопырив крылья и щелкая клювом. Я аккуратно раскачался на лиане и спрыгнул на край поляны, подальше от замаскированной ловушки. В последний момент сокол извернулся, его мощные когти полоснули по морде. Три глубокие борозды прорезали шерсть от левого уха до носа, кровь тут же выступила алыми каплями на полосатой шерсти. Кошка взвыла от боли, звук от которого меня проняло. Словно кто-то полоснул раскаленным ножом по моей собственной коже. Она отшатнулась, мотая головой и пытаясь стряхнуть кровь, застилающую глаз. А хищная птица, воспользовавшись моментом, взмыла в воздух с торжествующим криком. Ее крылья взмахнули. Боль кошки отозвалась в потоковом ядре холодной ледяной яростью. Кажется, или я даже зарычал, выхватывая нож. Сокол завис в воздухе, готовясь к новой атаке. Его синие глаза горели торжеством. Он ранил одного противника и теперь целится во второго. Хищная птица ринулась на меня, когти нацелены в лицо. Но на этот раз я был готов. Последний момент отклонился в сторону, и смертоносные серые когти прошли в сантиметрах от щеки. Рывком всего тела я развернулся и полоснул ножом по крылу. Клинок прошел по воздуху, не причинив вреда. Хищник был не так прост. Внезапно его перья вспыхнули ярким серебристым светом, словно он превратился в живую молнию. Воздух вокруг него заискрился, и в следующую секунду сокол просто исчез. Что за... Бах! Удар пришелся мне в спину с невероятной силой. Я рухнул на землю, едва не выронив нож. Сокол материализовался прямо надо мной, и его когти полоснули по левому плечу, прорвав ткань рубашки и оставив три кровоточащие борозды. Так вот почему Афина не могла его поймать. Телепортация? Боль обожгла огнем, но я перекатился в сторону, уклоняясь от добивающего удара клювом. Плечо горело, кровь сочилась сквозь разорванную ткань, но двигать рукой я мог. Не задето сухожилие, повезло. Сокол кружил надо мной, готовясь к новой атаке. Его перья все еще мерцали остаточными искрами магии. Дьявол, в бою у меня нет шансов. Он быстрее, маневреннее, и у него есть этот проклятый навык мгновенного перемещения. «Афина!» Кошка метнулась вперед, ее рык эхом прокатился по поляне. Сокол инстинктивно повернулся к новой угрозе, на мгновение упустив меня из виду. Этого хватило. Я рванулся, игнорируя боль в плече. Нож нацелен в центр массы птицы. Сокол заметил движение в последний момент. Его перья вспыхнули, готовые к телепортации. И тут Афина сделала нечто неожиданное. Она не бросилась на сокола. Вместо этого кошка прыгнула точно туда, куда хищник собирался переместиться, словно предугадала его намерение. Это улучшенная реакция так сработала. Ее массивное тело заняло позицию за моей спиной, перекрыв путь к отступлению. Сокол материализовался прямо на ее когте. Афина рыкнула и ударила лапой. Оттолкнула птицу обратно, прямо на мой клинок. Нож вошел точно под крыло, в сердце. Сокол издал последний пронзительный крик и обмяк. Серебристое мерцание его перьев погасло навсегда. Убит. Хищный сокол. Уровень 12. F. Получено опыта 500. Получен уровень 12. Я тяжело дышал, чувствуя, как по спине стекает пот вперемешку с кровью. Плечо пульсировало болью, но ранение было поверхностным. Вот это опыт из-за убийства эфрангового хищника. Ох, девочка, молодец. Выдохнул я, усевшись прямо на землю. Афина довольно мурлыкнула и осторожно положила лапу мне на колено. Потом игриво боднула головой в плечо, а затем потерлась боком о мою руку. «Спасибо за помощь». «Да ладно. Ты делала для меня то же самое». Я невольно хохотнул, сбрасывая напряжение, и погладил ее. Красавчик тоже подбежал и буквально сиял от гордости. Иллюзия сыграла неслабую роль в моем спасении. Хоть и получилось кривовато. Я почесал его за ухом. Хорошая работа. Мысли уже крутились вокруг того, что произошло, но сначала надо было заняться ранами. Я осторожно ощупал плечо. Три глубокие царапины, но без серьезных повреждений. Достал из рюкзака аптечку и промыл раны водой из фляги. Каждая капля была как раскаленная игла, но я стиснул зубы и продолжил. В походную чашку насыпал растертый горечь корень и добавил немного воды. Густая кашица горела на коже, знакомо покалывая. Верный знак того, что природный антисептик делает свое дело. Следом разжевал кусочек сушеной серебряной губки. Теплая волна разлилась по телу изнутри. «Теперь твоя очередь, девочка». Позвал Афину. Кошка подошла ко мне, и я осмотрел ее морду. Царапины шли от левого уха к носу. Неглубокие, но кровоточащие. Афина терпеливо позволила обработать рану той же травяной кашицей, лишь слегка поморщившись от жжения. «Так», — сказал я, когда закончил с лечением. «А давай-ка попробуем кое-что». Я сосредоточился на потоковом ядре в груди и мысленно позвал ее к себе. Кошка поняла. Ее тело начало растворяться в золотистых искрах, превращаясь в поток энергии. Через мгновение она уже была внутри. Ее присутствие ощущалось, как теплая волна рядом с ядром. «Отдохни. Хочу проверить один момент». Из глубины ядра прокатилась волна возмущения, горячая, как удар молнии. Афине явно не понравилась моя идея. «Немного, ладно? Это тебе на пользу». Я мысленно послал ей образ. Краткий отдых, восстановление сил, безопасность. Гнев сменился невольным ворчанием, но кошка уступила. Теперь стоит изучить поляну. Эта ловушка выглядела слишком сложной для простого зверя. Я присел на корточки, разглядывая замаскированную трясину. При ближайшем рассмотрении стало ясно. Естественная болотная яма была усовершенствована. Охотничья засада в чистом виде. «Умная тварь», — пробормотал я, вставая. Сокол не просто воспользовался готовой ловушкой, он ее доработал. В тайге опытные охотники используют естественные препятствия — канавы, поваленные деревья, болотины. Но это делают люди с десятилетиями опыта. Память всплыла сама собой. Дед рассказывал про старого волка, который научился загонять косуль к обрыву. Но тот действовал инстинктивно, используя знания местности. А этот сокол планировал. Создавал ловушку, ждал жертву. Невероятные инстинкты. Как же развились звери за эти сотни лет? Что ж, пробормотал я, отряхивая остатки грязи с штанов. Урок получен. Здесь даже обычные хищники думают почти как люди. Теперь будем осторожны. Но когда я уже собирался уходить, взгляд упал на неподвижное тело сокола. В памяти всплыл разговор с Ирмой. Она как-то упоминала, что из магических зверей тоже можно добывать реагенты. Не только растения ценятся алхимиками. А ведь и правда. Прошептал я, присаживаясь рядом с соколом. В прошлой жизни я разделывал дичь сотни раз, от мелких птиц до крупных копытных. Знал, где искать желчь, какие органы ценятся, как правильно снимать шкуру. Но здесь, в мире магии, правила могли быть совершенно иными. Я активировал обнаружение. Мир потускнел, став черно-белым. Тело сокола лежало передо мной, но никакого свечения не исходило. Ни от перьев, ни от когтей, ни от клюва. Странно. У этой птицы был навык телепортации. Чистая магия. Должно же что-то светиться. Я внимательно обошел тушу кругом, рассматривая каждую деталь через навык. Может, магические компоненты находятся внутри? Взял нож и аккуратно вскрыл грудную клетку. Движения привычные, отработанные годами охоты в тайге. Только теперь делал все, не отключая обнаружение. Внутренние органы открылись моему взгляду, но и здесь никакого свечения. Сердце, легкие, печень. Все было обычным и не подсвечивалось. Красавчик подбежал ко мне и принюхался к соколу. Его шерстка не заискрилась, значит, навык поиска сбор тоже ничего не находил. «Видимо, не каждый магический зверь годится для алхимии». Вздохнул я, поднимаясь. «Или же я еще не знаю, как правильно искать такие реагенты. В Зверином кодексе об этом ничего не написано». Впрочем, расстраиваться не стоило. 500 очков опыта за победу над дефранговым хищником — уже неплохая награда. Красавчик забрался на меня и свернулся калачиком. Он явно устал от навыка и стресса. Посмотрел на небо. Солнце еще высоко, день только начинался. Теперь я знал, что в этом лесу опасность может подстерегать в самых неожиданных формах. Но, как ни странно, именно эта непредсказуемость разжигала во мне охотничий азарт. Адреналин бурлил в крови, заставляя сердце колотиться быстрее. Вот она, настоящая дичь.